дружить мы будем, пока мы верим в чудо. Мы знаем, нас услышат везде и отовсюду. Мы громко грянем песню на зло любому горю. Найдется песне место в любую непогоду. Друзья мои, смелее, чем голос веселее, становится сильнее, и самый слабый зверь. Мы громко грянем песню на зло любому горю. Найдется песне место в любую непогоду. Мы громко грянем песню на зло любому горю. Найдется песне место в любую непогоду.